Причалил теплоход. Вспомнил я, как шли беспечно курсом на восход. Взгляд твой чистый и несмелый, как мираж в тумане белом тает, от меня улетает через годы и дни. А по волнам теплоход в дальние дали снова несет меня туда, где о родных берегах прочь за горизонт синяя вода. На-на-на-на-на-на. Знаю, где-то за морями ты, моя любовь, в сотый раз рисует память образ твой вновь. Будто вслед тебе гляжу я, и слова не нахожу я. Верю, я найду тебя, верю, ты надейся и жди. А по волнам теплоход в дальние дали снова несет меня туда, где о родных берегах чайки кричали, бежала прочь за горизонт. Гавани в тиши причалил теплоход. Вспомнил я, как шли беспечно курсом на восход. Взгляд твой чистый и несмелый, как мираж в тумане белом тает, от меня улетает через годы и дни. А по волнам теплоход в дальние дали снова несет меня туда, где о родных берегах прочь за горизонт. Синяя вода. А по волнам теплоход в дальние дали снова несет меня туда, где о родных берегах чайки кричали, бежала прочь за горизонт. Синяя вода бежала прочь за горизонт. Синяя вода бежала прочь за горизонт. Синяя вода. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на.